Миры дальние участвуют в жизни планеты незримо, но явно. Сочетание звездных лучей и углы их пересечения создают фокусы психомагнитных условий, которые яро воздействуют прежде всего на психику человека. Человек в момент его рождения, как пленка фотоаппарата, принимает на себя отпечаток этих угловых взаимоотношений звездных лучей с тем, чтобы в течение всей земной жизни человека звучать и реагировать особенно остро именно на эту комбинацию далеких воздействий. Даже физический облик человека характеризуется влиянием той или иной звезды или знака. Очень интересно отметить, что рожденные в момент нахождения Солнца ниже или выше горизонта, на восходе или закате его, несут на себе явные знаки различных влияний. Также и лунное влияние может быть очень заметным, если положение Луны усилено еще пропуск, в которых она находится, и если это влияние не нейтрализуется противостоянием других звезд. У лунатиков особенно сильна эта способность лунного магнетизма воздействовать на человека. Правящая планета как бы руководит всей жизнью воплощенца. Надо при этом твердо усвоить, что звезды побуждают, влияют, воздействуют, но не контролируют человеческие деяния, то есть вершителем судеб человека все же остается его свободная воля. И даже звездная карта новопришельца на Землю представляет собой как бы фиксированный результат его предшествовавших жизней. Так верховным вершителем судьбы человека все же остается его воля. И каковы бы ни были воздействия звезд, воля человека свободна и вправе выбирать путь вниз или кверху.